3. Доска заказов Динки. Еще одна дополнительная льгота. Я записываю все, что мне может понадобиться на неделю, и получаю заказанное, за исключением эротических журналов, как я уже говорил. Может, когда-нибудь мне это и надоест, но пока у меня такое ощущение, будто Санта-Клаус приходит ко мне круглый год. В основном я записываю продукты, как другие на грифельной доске в кухне. Но не только. Я могу заказать, к примеру, новый видеофильм с Брюсом Уиллисом или новый CD Weezer, раз уж об этом зашла речь. Современная популярная рок-группа, выступает с 92-го года. Как-то в пятницу после кино я зашел в Tunes Express. Я всегда хожу в кино по пятницам, во второй половине дня, даже если фильм не особо интересный, потому что в это время приходят уборщики. Ну, чтобы убить время. Шел дождь, и не хотелось месить грязь в парке. Пока разглядывал новые поступления, один подросток спросил продавца насчет нового диска Weezer. Продавец ответил, что его привезут дней через 10, а то и позже. Но у меня он лежал. В следующую пятницу. Вот я и говорю. Дополнительные льготы. Если я пишу на доске «спортивная рубашка», сия означает, что по возвращении домой в пятницу вечером меня она будет ждать, всегда в приятных моему глазу серых тонах. Если я пишу «чинос», получаю брюки. Все вещи из ГЭПа, куда я сам пошел бы за покупками, если бы мне все не приносили. Сеть магазинов, продающих модную молодежную одежду. Если я хочу какой-то определенный лосьон после бритья или одеколон, пишу название на доске заказов Динки, и он стоит на полочке в ванной, когда я заглядываю туда. Я не хожу на свидание, но жить не могу без одеколонов. Ничего не поделаешь. Сейчас, готов спорить, вы посмеетесь. Однажды я написал на доске картину Рембрандта. Провел вторую половину дня сначала в кино, потом в парке, наблюдая, как парочки обнимаются и целуются, а собаки гоняются за фрисби, думая, как предельно это будет, если уборщики действительно принесут мне картину Рембрандта. Представляете? Подлинник старого мастера на стене дома в районе Sunset Knoll, города Колумбия-Сити. Как же предельно, а? Когда пришел домой, мой Рембрандт висел на стене, над диваном, где раньше были бархатные клоуны. Мое сердце билось с частотой в 200 ударов в минуту, когда я пересекал комнату. Только подойдя ближе, я понял, что это копия. Ну, вы понимаете, репродукция. Я, конечно, разочаровался, но не сильно. Все равно это был Рембрандт, пусть и не подлинник. В другой раз я написал «Фотография Николь Кидман с автографом». Я думаю, она самая красивая актриса из ныне здравствующих. Я просто тащусь от нее. Так она меня возбуждает. И когда пришел домой, ее фотография украшала дверцу холодильника, прижатая двумя магнитами. На ней было одно из платьев, в которых она снималась в «Мулен Руж». И на этот раз я получил подлинник. Я это знаю, потому что внизу тянулась надпись «Динки Эрншоу с любовью и поцелуями от Николь». Он такие дела. Круто. И вот что я хочу тебе сказать, приятель. Если бы я работал на совесть и действительно этого захотел, на стене моей гостиной мог появиться подлинник Рембрандта. На такой работе путь только один, от малого к большему. Но именно это и пугает больше всего.